Глава 14. Из кабинета Додонова Кречко вышел в приемную и, кивнув секретарю, пошел было к выходу, но та окликнула полковника и сделала ему знак рукой подойти к ней. Когда Гуров приблизился, она зашептала. «Через полчаса у меня обеденный перерыв. Давайте встретимся в кафе «Пирамида» за углом». «Алена, зайди ко мне!» — позвал секретаря Додонов. Девушка, вздрогнув от неожиданности, выскочила из-за стола и, махнув рукой в сторону выхода, выпроваживая Кречко, быстро прошептала «Через полчаса» и скрылась в кабинете. Станислав быстро вышел из приемной и отправился искать кафе «Пирамида», которое, по словам Алены, находилось где-то за углом здания, в котором располагался офис фонда «Добро в ладонях». «Заодно и пообедаю», — размышлял Кречко. «И как это я сам сразу не догадался назначить встречу секретарю? Уж кто, как не они, секретари, лучше всех знают о привычках и об образе жизни своих боссов, и вообще много чего могут порассказать интересного. Честно признаюсь, вывел меня этот тип Додонов из себя. Неприятный, надо сказать, субъект». Кафе и вправду находилось за углом, в соседнем здании, и вход в него был с торца. Кречко сделал заказ, и пока сидел в его ожидании, решил позвонить Льву Ивановичу и поинтересоваться, как там у него продвигается расследование. Но номер телефона Гурова был занят. Однако он сам перезвонил буквально через минуту после того, как Кречко сбросил свой вызов. «Лёва, я тебя не отвлекаю?» — поинтересовался Станислав. «Нет, не отвлекаешь. Просто я только что с Данилиным-старшим по телефону говорил. У нас тут такие дела творятся, что только успевай информацию собирать. Охотничек наш мало того, что устроил ночную охоту на невестку Данилина, только что и мне предупреждение сделал, чтобы я ни в свое дело не лез». «Цел?» — коротко поинтересовался Кречко. «Нормально все. Наверняка стрелок просто забавлялся», — усмехнулся Гуров. «А иначе я бы с тобой сейчас и не говорил. А еще тебе информация для размышления. Из сейфа Данилина исчез его охотничий карабин. Да-да, той самой марки «Тигр-9», — добавил он. «Ты сказал, что было нападение и на невестку?» «Да, дела. Не знаю, спрашивать уже тебя или нет», — засомневался Станислав. «Версия пока только одна», — понял его Лев Иванович. «Месть кого-то из охотников или егерей Данилину. Как подсказал нам Орлов, месть через смерть близких. Но уж невестка-то для замминистра не такой уж близкий ему человек, а уж ты тем более», — засомневался Кречко. «Так ведь он нас и не убил», — парировал Гуров. «Может, у тебя есть какие-то другие версии?» «У меня пока что тупик. Но есть одна мысль, а вернее две. То, что в мать и в сына Данилиных стреляли не два, а один человек, это ясно как божий день. Экспертиза подтверждает. Но вот кто стрелял в невестку и в тебя, это пока вопрос открытый. Во-первых, если бы был тот же самый стрелок и хотел бы вас убить, убил бы. Как он метко стреляет, мы с тобой знаем. А раз не убил, то почему? Во-вторых, карабин. Известно, что стреляли все 4 раза из «Тигра». Но вот из Данилинского или из какого-то другого подобного карабина пока неизвестно, так? Так. Поэтому я пока что буду раскручивать версию, что Додонов нанял кого-то убить свою сожительницу и пасынка, чтобы самому заправлять фондом и сосать из него денежки для игровых ставок. Ну и думаю все-таки съездить завтра в Пушкино и поговорить с Котенковыми. Думается мне, что не одни они оказались такие обиженные на «Добро в ладонях» и его директора. Вдруг еще что-то всплывет. «Станислав, я не знаю, на какое время застряну в Сочи», немного помолчав и обдумывая сказанное ему Кречко, ответил Гуров. «У меня к тебе просьба. Выдели время сегодня вечером и поговори с Данилиным, но только так, чтобы не по телефону. Присмотрись к нему, а заодно поспрашивай на предмет его недругов и злопыхателей. В общем, ты меня понял». «Понял. Телефон его мне скинь. Я ему после 6 вечера позвоню. До этого времени никак не получится. Сам знаешь, наш Петр Николаевич не любит, когда ему вовремя информацию по делам не представляют, так что только после работы». «Отлично. Номер телефона прямо сейчас и скину», — ответил Лев Иванович и отключил телефонную связь. Принесли заказ, и Кричко, чтобы потом не отвлекаться от беседы с секретарем Аленой, приступил к обеду. Но не успел он даже донести вилку до рта, как на входе появилась сама секретарь, и, глазами определив, где находится Станислав, махнула ему рукой. «Идите сюда». Алена села за один из столиков, которые стояли у самого окна. «Идите, иначе ничего не увидите». С недаемым любопытством Кричко быстро подхватил свои тарелки и пересел за столик Алены. «Босс после вашего ухода сказался больным и отправился домой. Якобы домой». Девушка многозначительно посмотрела на Кричко. «С налогами у нас все нормально, а вот дебет-кредит, если нагрянет аудиторская проверка, могут и не сойтись. Смотрите». Девушка показала на что-то в окне, и Кричко увидел, как в машину, что стояла через дорогу напротив них, быстро садятся двое — Додонов и полноватая, но очень красивая высокая брюнетка. «Это Мариетта, наш бухгалтер», — пояснила секретарь. «У них с Додоновым уже давняя связь. Пока была жива Галина Владимировна, эту связь с Мариеттой Додонов скрывал от нее весьма тщательно. Мы все, кто работает в фонде, об этом знали, но молчали. Просто очень уважали директрису. Она была женщина не злая, хотя и требовательная. Могла наказать, но могла и отблагодарить. В общем, кто и что заслужил», — тараторила Алена. «А вот Додонова у нас никто терпеть не мог и до сих пор не может. Тип скользкий и гадкий. Любил настучать Галине на кого-нибудь или сам подлянки всем разные устраивал. Подставил даже нашего Веника. Ой, вернее, Вениамина Пряхина, ведущего бухгалтера, который до Мариетты был. Наговорил на него директрисе, что он якобы деньги ворует потихоньку. Его и уволили». «А это было не так? Он не воровал?» «Нет, Вениамин вообще-то был со странностями. Тихий такой чудик, но чтобы воровать, никто в это и не поверил, кроме директрисы. А когда его выгнали, тогда-то и появилась Мариетта. Все до сих пор и считают, что Додонов сам денежки прикарманил, а спихнул недостачу на Пряхина, чтобы свою любовницу в фонд устроить». «Алена, вы просто молодец, что мне все рассказали», — похвалил девушку Кричко. «А вы, случайно, не знаете, в прошедшие выходные...» «Знаю», — многозначительно сказала Алена. «Почему я и назначила вам встречу? Я слышала, как Додонов говорил вам, что он якобы в эти выходные был дома», — девушка фыркнула. «Ага, дома. Он в Сочи со своей Мариеттой летал на выходные, на солнышке позагорать. Я сама лично 2 билета на самолет ему туда и обратно заказывала». «Значит, он соврал, когда сказал мне, что был дома?» «Соврал», — энергично кивнула секретарь. «Но они точно туда вдвоем летали?» — переспросил Кричко. «Точно. Я и номер им в гостинице заказывала, а муж мой, он шофером у Додонова, их утром, а вернее ночью, отвез в аэропорт. Они ведь теперь вместе живут, нисколько не скрываясь. И, между прочим, в новом гнездышке. Та квартира, в которой Галина с ним жила, должна была отойти ее сыну, Глебу. Так Додонов после похорон сразу же оттуда съехал, а через 1,5 месяца уже себе квартирку купил. А на какие, спрашивается, денежки?» «Угу», — понимающе кивнул Станислав и спросил. «Скажите, а вот как относились у вас в фонде к Глебу Алексеевичу?» «Душка», — одним словом выразилась девушка и вздохнула. «Жалко его всем. Не сказать, чтобы Глеб Алексеевич часто появлялся на своем рабочем месте, но всегда со всеми был приветлив, всегда девушкам комплименты говорил, на праздники и дни рождения всем сувениры дарил, никого не забывал поздравлять». «А как служащий фонда, какой он был?» «Если честно говорить, то он больше числился, чем что-то делал. Да и зачем ему напрягаться?» — ухмыльнулась Алена. «У него оба родителя богатенькие буратины, а дед — генерал-майор в отставке и с хорошей пенсией. У Глеба Алексеевича и без работы все всегда в шоколаде было. Невесту вот себе отхватил, тоже с деньгами. Вы ведь слышали, что она у него хозяйка самого популярного в Подмосковье стрелкового клуба? Да к тому же сама в прошлом чемпионка России по стрельбе. Уж не помню, почему она там стреляла». «Чемпионка России, говорите?» — подивился Кричко. «Да, интересный выбор невесты». «Как по мне, так это не женское дело — стрелять из оружия», — снова хмыкнула Алена, а потом вдруг спохватилась. «Ой, извините, я вас заболтала, и у вас уже обед остыл», — добавила она с сожалением. «Пусть немного остыл, зато вы мне очень помогли», — ответил Станислав. «Вы сами-то будете обедать? Заказывайте, а я, как джентльмен, ваш обед оплачу». «Ну что вы», — смутилась девушка, — «я и сама могу. Я ведь вам не из-за того, чтобы вы за меня обед заплатили, все рассказала, а просто не любят у нас этого Додонова». Кричко подозвал официанта, и Алена тоже что-то себе заказала, и официант удалился. «Алена, вот вы такая наблюдательная девушка», — Станислав с улыбкой посмотрел на секретаря. «Скажите, а вы не обращали внимания, какие отношения были у Додонова с Глебом Алексеевичем?» «Они терпеть друг друга не могли», — твердо, зная, о чем говорит, заявила Алена. Додонов всегда говорил с Глебом Алексеевичем сквозь зубы и зло на него зыркал, когда тот появлялся в офисе. Пытался даже что-то Галине Владимировне на него наговорить, но та всегда резко эту тему пресекала. Глеб Алексеевич же, хотя и не показывал явно своей нелюбви к новому мужу матери, чаще всего говорил с ним холодно и корректно, а за глаза в разговоре с кем-то другим, наоборот, старался уколоть, съязвить в его адрес. «А Глеб Алексеевич знал, что у Додонова есть любовница?» — спросил Станислав. «Наверняка знал», — немного подумав, ответила Алена. «Просто матери ничего не говорил. Жалел ее, наверное». «А с Галиной Владимировной ее сын никогда не ругался?» «Нет, что вы!» — махнула рукой Алена и замолчала. Официант принес и стал расставлять на столе ее заказ. «Я же говорю, наша директриса в сыне души не чаяла. А уж когда у него невеста появилась, она уже и о внуках мечтать начала. Своих детей у нее не было, так говорила, хоть с детьми Глеба понянчусь. Она и фонд этот организовала только потому, что детей маленьких очень любила». Додонов говорил, что Глеб часто пользовался тем, что мать его любила, и просил у нее денег, и даже требовал. «Ну, послушать Додонова, так... Впрочем, один раз такое было. Как раз накануне того, как Галину Владимировну убили. Я не весь разговор слышала, но поняла так, что Глеб Алексеевич очень на мать рассержен был, что она ему денег не дает. А он, мол, после свадьбы свою молодую жену хотел свозить в Египет или в Эмираты. Я точно и не помню, где там они собирались медовый месяц провести. Сердился Глеб Алексеевич тогда сильно, но Галина Владимировна была непреклонна. Говорила, что сейчас нет денег, и они вполне могут и позже поехать в этот свой Египет или Эмираты, — наморщила носик Алена. Мол, у нас в фонде проверка скоро будет, а все из-за того инцидента с Котенковыми. Вы знаете, да? «Да, я в курсе», — ответил Кричко и добавил, улыбнувшись. «Давайте-ка, Алена, мы с вами поедим, а то еда окончательно остынет». Девушка кивнула, и они с Кричко налегли на еду.